Это было в последних днях апреля, около половины восьмого часа вечера. Теплое дуновение весны шевелило на деревьях зелень. Листья начинали пробиваться из буровато-зеленых почек. Бюсси осмотрелся. Он был в садике, окруженном высокой каменной стеной, на которой велись виноградные листья и плющ. Первая сирень, расцветшая под благодетельным влиянием утренних солнечных лучей, производила на чувство молодого человека сладостное впечатление, и он невольно спрашивал себя, не были ли эти ощущения следствием присутствия столь нежно, столь пламенно любимой женщины в беседке, обсаженной жасминами, на маленькой скамье, примыкавшей к церковной стене. Сидела Диана, грустно опустив голову на грудь и машинально обрывая листочки душистой гвоздики, которые падали на песок, принимавший темноватый цвет от вечерней сырости. Соловей, скрытый между листьями дикого каштана, залился долгой меланхолической песнью, прерываемой по временам блистательными, звучными, торжественными нотами. Бюсси был один в саду с графиней Монсоро, потому что Реми и Гертруда куда-то ушли. Он подошел к ней. Диана подняла голову. «Граф», — произнесла она робким голосом, «между вами и мной не может и не должно быть недостойного притворства. Вы не случайно встретились со мной в церкви Святой Марии Египетской?» «Нет», — отвечал Бюсси. «Годуэн привел меня туда, не говоря зачем. Но клянусь, что я не знал». «Вы не понимаете меня, граф», — печально прервала его Диана. «Да, я очень хорошо знаю, что господин Годуэн привел вас в церковь. И, может быть, насильно». «Нет, не насильно», — возразил Бюсси. «Я не знал, что ожидало меня». «Вы жестоки, господин де Бюсси», — проговорила Диана, покачав головой и подняв к Бюсси глаза, орошенные слезами. «Вы, вероятно, хотите сказать, что если бы вы знали намерения Реми, то не последовали за ним?» «О, графиня!» «Это вполне естественно и справедливо, граф. Вы оказали мне большую услугу, а я даже не поблагодарила вас. Простите меня и будьте уверены в моей искренней признательности». «Сударыня», — Бюсси замолчал. Он был так смущен, что не находил слов, все мысли его перепутались. «Но я хотела вам доказать», — продолжала Диана, воодушевляясь более и более, «что я не неблагодарна и не забываю услуг мне оказанных. Я просила господина Реми доставить мне честь повидаться с вами. Я сама назначила это свидание. Простите, если я поступила дурно». Бюсси прижал руку к сердцу. «О, графиня», — произнес он, — «вы сами уверены в противном.